Мы вернулись к машине. Я включил фары, выхватив из темноты причудливое плетение зеленых листьев. Мы влезли в машину и взялись за руки. «Больше тебе никогда не придется так делать, Джулиан. Прости меня». Затем мы молча двинулись дальше. Ее рука лежала у меня на колене. На последнем участке пути она при свете фонарика изучала карту. Мы пересекли железную дорогу и канал и ехали по пустой плоской равнине. Уже не горели огни в домах. При свете фар видна была каменистая обочина, гладкая серая галька и яркая жесткая трава. Мы остановились и повернули. На одном перекрестке, ничем не отличавшемся от прочих, луч фонарика Джулиан упал на указатель. Дорога стала каменистой, мы делали не больше 5 миль в час. Наконец, на повороте фары осветили белые ворота и на них жирным курсивом «Патера». Машина въехала на гравий дорожки, фары скользнули по красным кирпичным стенам, и мы остановились возле маленького крыльца с плетеной деревянной решеткой. Ключ хранился у Джулиан. Она держала его наготове уже несколько миль. Я мельком взглянул на наше убежище. Это была небольшая квадратная дача из красного кирпича. Агент, рекламировавший Паттеру, был, пожалуй, уж слишком романтик. «Какой чудесный дом!» — сказала Джулиан. Она отперла дверь и впустила меня. Все лампочки были тут же зажжены. Джулиан бегала из комнаты в комнату. Она стащила простыни с двуспального дивана кровать. «Наверное, никогда не проветривали? Они совершенно сырые!» «Ой, Брэдли! Пойдем сразу к морю, а? А потом я приготовлю ужин». Я посмотрел на кровать. «Уже поздно, любимая. Ты уверена, что не расшиблась?» «Конечно, сейчас переоденусь. Стало холодно, а потом пойдем к морю. Оно, кажется, рядом. Я, по-моему, даже его слышу». Я вышел через переднюю дверь и прислушался. Ровный шум моря, обкатывающего гальку, скрипучим вздохом доносился откуда-то из-за пригорка, наверное, из-за песчаной дюны прямо передо мной. Луна затуманилась и бросала золотой, не серебряный свет на белую садовую ограду, косматые кусты и одинокое дерево. Ощущение пустынности и пространства, мягкое движение соленого воздуха. Я ощутил блаженство и страх. Через несколько секунд я вернулся в дом. Тишина. Я вошел в спальню. Джулиан в розовой рубашке, в белых цветочках и с белой каймой, лежала на кровати и крепко спала. Ее медные волосы рассыпались по подушке, прикрыв часть лица шелковой сеткой, словно краем прекрасной шали. Она лежала на спине, запрокинув голову, будто подставив горло под нож. Ее бледные плечи были цвета сливок, как луна в сумерках. Колени чуть приподняты, босые запачканные ступни раскинуты в стороны. Ладони, тоже темные от земли, уютно устроились на груди, прильнув друг к другу, как два зверька. На правом бедре, выглядывавшем из-под белой каймы, были две ссадины. Одна появилась, когда она перелезала через забор, другая, когда она бросилась из машины. Этот день действительно оказался для нее полным событий. Для меня тоже. Я сидел, склонясь над ней, и о чем только я не думал. Я не хотел будить ее. Правда, мне пришло в голову, что надо бы обмыть ей бедро, но длинная царапина выглядела совсем чистой. Чудесный провал в беспамятство. Сколько раз я сегодня мечтал об этом. Быть с нею, но быть одному. Вздыхая с ней рядом, я испытывал странное удовольствие от того, что не прикасался к ней. Потом я осторожно прикрыл ее простыней, натянув простыню как раз,